Глава вторая. Герцог Картан, столица Аргента. Выйдя из королевского дворца, герцог наконец позволил себе сбросить с лица маску безразличия и нахмурился. Кажется, он сегодня сглупил. Драск уже явно ревнует к способностям Эйсона непрестанно одерживать победы на всех фронтах и даже к тому, что тот заваливает свой клан золотом. А он, еще не поняв этого, усугубил ситуацию, рассказав о выигрышных ставках Эйсона у букмекеров. И к Несману Драск тоже Эйсона ревнует. Но кто ему самому мешал дать зятю такие же толковые советы, которые дал ему Эйсон? Драск прекрасно умеет собирать деньги в Аргенте. К его рукам они липнут совсем не хуже, чем к рукам Эйсона. Причиной может быть то, что Мартон, наследный принц, выглядит совсем бестолковым наследником Драска. Никакими талантами он не обладает. Неужто Драск опасается, что когда придет время, аристократия Аргента захочет вместо блеклого Мартона выдвинуть на трон Несмана, если тот наладит дела в Бельбе? Как-никак женат на дочери короля. Да, по праву наследования именно Мартон должен стать новым королем. Но аристократия может посчитать иначе и провести небольшую рокировку. Так что для Драска выгодно, если Несман будет слабым королем. Ну и к тому же он постоянно будет нуждаться в его помощи и поддержке, что усугубит зависимость Бельбы от Аргента. А ведь Эйсон теперь тоже в списке наследников короны. Мартон намного старше его, но ничем особенным пока что так и не отличился. Да, официально именно Мартон выиграл войну с Сесерией. Но чем больше по стране будет греметь имя Эйсона, тем выше шансы, что однажды кто-то выяснит его реальную роль в той победе. И тогда Мартон лишится и этого единственного козыря. Неужели Драск опасается, что аристократам не захочется утверждать на трон блеклого Мартона, и они могут рассмотреть на эту роль успешного по всем параметрам Эйсона? Ну нет, не бывает такому. Драск явно преувеличивает степень опасности Эйсона для Мартона. Аристократы, у которых десятки поколений знатных предков, никогда не захотят видеть на троне выходца из провинции, получившего дворянство лишь после приезда в столицу. И Драск прекрасно знает об этом. А ведь, кроме того, аристократы как раз заинтересованы в блеклом короле, не обладающем особыми достоинствами, чтобы легко манипулировать им. Такой король, как Драск, умный и жесткий, им совсем не нравится. Значит, и вся слава, что собирается вокруг деяний Эйсона, скорее мешает ему быть претендентом на корону, чем помогает. А почему тогда ревнует король? И тогда в голову ректора пришло простое объяснение. Ревнует просто потому, что он тоже человек, несмотря на корону на голове. И ему, в силу немалого возраста, неприятно смотреть на то, что в королевстве есть кто-то, такой же умный и жесткий, как он сам, но еще и очень молодой, у которого все впереди. И еще одна мысль появилась у Картана. Да, он во многом книжный червь, и все время, что не отнимает у него академия, посвящает чтению. Но, возможно, стоит уделять больше времени собственной семье. Сегодня выяснилось, что король знает о его зяте намного больше, чем он сам. С другой стороны, Драск явно успокоился, когда понял, что он ничего не знает об отношениях Эйсона с Несманом. Наставник короля Бельбы по финансовым вопросам. Надо же! Неужто Драск опасался, что он вместе с зятем затеял какой-то заговор против его влияния в Бельбе? Может, тогда и лучше, что он не знает, чем занимается Эйсон за пределами его академии. Ректор устало покачал головой. Ну, когда же брат поймет, что не нужны ему ни заговоры, ни короны? Что его все полностью устраивает? Эх, похоже, что никогда. Сам Драск упивается королевской властью и, видимо, считает, что и все другие люди точно такие же и обязательно мечтают занять его место. Надо, что ли, переговорить с Эйсоном, чтобы он вел себя осторожнее? Или нет смысла? Эйсон — это Эйсон. Он не стремится к славе и известности. Этот Картан уже понял о своем зяте точно. Просто это как-то само собой вытекает из всех его действий. Всего лишь побочный результат его успехов. Просить Эйсона быть осторожнее — то же самое, что просить его больше не быть успешным. у него не получится. Фанрик, Королевская академия магии в Аргенте. И снова победа пролетела мимо носа его команды. Впрочем, вполне ожидаемо. В этот раз Фанрик выиграть и вовсе не рассчитывал. То, что он единственный из всей академии, помимо членов команды дерзких, сумел пройти в финал, уже было невероятно здорово. В ходе соревнований он быстро обнаружил, что все те уловки, что он усвоил от Эйсона, прекрасно работают против членов любых команд, кроме дерзких. Злиться он по этому поводу не мог, разве что восхищаться, потому как было всего два варианта, почему это так, и оба вызывали его уважение к Эйсону. Первый. Во время той серии учебных дуэлей тот выигрывал у него много раз при помощи второстепенных приемов. У него наследник и третьего клана в стране по королевской иерархии. А лучшие козыри оставил для себя и членов своего клана, и теперь они легко крыли ими эти приемы. Второй вариант. Эйсон сумел меньше чем за сутки обучить членов своей команды противодействию тем приемам, которые Фанрик позаимствовал у него самого. В первом случае, получается, у него в запасе огромный арсенал эффективных дуэльных тактик и стратегий, а во втором — стратегическое предвидение, и опять же, много тактик и стратегий. Ну и, конечно же, то, как сражалась Эрли, вызывало уважение. В рисунке ее боя отчетливо была видна школа Эйсона, позволявшая ему уверенно побеждать Фанрика, разве что еще сырая. Да даже и так он прекрасно отдавал себе отчет, что победил в основном за счет того, что девчонка переволновалась после поражения от Хавдена, которая вскоре обернулась победой, когда того поймали на мошенничестве. Но, тем не менее, психовала она знатно, а кто бы на ее месте иначе отреагировал. После такого не сразу можно в себя прийти. Он сам бы наверняка был потрясен, произойди такое лично с ним. Вот так. Даже бездельницу Эрли, злящую профессоров своим безразличием к их предметам, Эйсон смог так натренировать, что он, Фанрик, считает удачей победу над ней. Когда соревнование завершилось, он рассчитывал пообщаться с отцом, что присутствовал на нем, как другие клан-лидеры, вместе с ближайшими старейшинами, расположившись в отдельной части трибун. Сам он подходить не решился. Клан-лидеры со старейшинами сидели отдельно, и молодежь туда не лезла. Но сразу после победы дерзких клан-лидеры и старейшины как пришли группой, так и ушли. Возможно, была какая-то договоренность с королем, что они не должны нарушать учебный процесс, разбредаясь общаться со своими детьми по академии. Фанрик выждал пару часов на случай, если отец будет занят, разгребая все эти новости, прежде чем отправиться в коммуникационную комнату и вызвать его. Он был готов к тому, что отец еще со всеми делами не справился, и поэтому на его запрос не ответит. Но нет, коммуникационный портал он принял. «Здравствуй, сын», — сказал он устало. «Здравствуй, отец. Ну что, не слышно ни от кого из твоих коллег, клан-лидеров Совета Десяти, мнение которых так для тебя важно, предложений по поводу проведения нового Совета Десяти, чтобы обсудить итоги второго соревнования в Королевской Академии?» — спросил Фанрик отца. «Прошлый же раз был так продуктивен. Вы договорились о том, как потерять по 500 000 золотых монет с клана и осчастливить клан дерзких совершенно неприличной суммы на их счету». «Сын, ты забываешься», — разгневался герцог Жибеус. «Извини, папа», — переборщил. «Просто я же предупреждал тебя не связываться с Эйсоном. А ты что? Учись, сынок, хорошо, что ты в этом понимаешь, а мы тут с другими клан-лидерами все устроим как лучше. Особенно, конечно, порадовали воздушники. Это же надо было так сильно опозориться. На этом фоне мы всего лишь потеряли 500 000. Хотя через какое-то время большинство забудет, что именно воздушники так опозорились. Просто будут рассказывать легенду, как Совет Десяти бросил вызов крохотному клану и даже, несмотря на попытки мошенничать, не смог одержать над ним победу». «Сын, угомонись», — уже не так жестко снова призвал его к порядку отец. «У всех случаются ошибки. Да, я должен признать, что неверно оценил способности твоего Эйсона к интригам. Он, по сути, при помощи короля выкрутил нам тогда на Совете Десяти руки, заставив согласиться на новые соревнования на тех условиях, что оказались выгоднее ему. А мы не смогли этого понять. А все же выбранный нами вариант был намного лучше первоначально предложенного Эйсоном и одобренного королем, по которому всех студентов нужно было отправлять раз за разом в порталы к реальным монстрам, пока не станет ясно, кто настоящий победитель. Хотя теперь и понятно, что этот жестокий план был предложен лишь для того, чтобы мы согласились на вариант с учебными дуэлями. Они согласились бы, так и по этому жесткому варианту тоже проиграли бы. Пожал плечами Фанрик. Просто было бы много похорон с пустыми гробами, потому что студентов из наших кланов сожрали бы монстры. С Эйсоном нужно дружить, а не драться. Он слишком искусен во всем, что связано с любыми формами войны. «Если бы только это», — усмехнулся герцог Жебеус. «Деньги он тоже делает с такой скоростью, словно извлекает из воздуха. Ходят слухи, что несколько крупных букмекерских контор в столице на грани разорения, потому что кто-то поставил огромные суммы на выигрыш клана дерзких и получил выручку по коэффициенту 1:3. «Но отец не только Эйсон на этом заработал», — пожал плечами Фанрик. «Я тоже поручил своему управленцу поставить все, что у меня было, на дерзких. Надо же было хоть кому-то из нашего клана заработать денег, пока все остальные кидали их на ветер, как пьяные аристократы. Он наскреб 20 000 золотых монет. Спасибо. Ты был щедр ко мне, выделяя мне деньги, так что я заработал 40 000 золотых». «Сын, ты сегодня переходишь все границы», — вздохнул отец, закатывая глаза. Но попытки гневно кричать на сына он оставил. Уж больно сильные аргументы тот приводил, демонстрируя, что старшее поколение явно целиком и полностью проигрывает по гибкости ума. «Ладно, давай вернемся к делу, по которому я с тобой связывался ранее. Помнишь, что мы обсуждали с тобой союз с дерзкими в рамках Академии? Я начинаю считать, что нам стоит выйти за рамки Академии и предложить им полноценный союз. С этими деньгами и продемонстрированной поддержкой короля Эйсон сможет далеко пойти. Такой баснословно богатый клан сейчас хлынут проситься все, кому не лень, включая архимагов. Если он начнет принимать всех подряд, то клан быстро разрастется, и на следующих соревнованиях по клановой иерархии может запрыгнуть в первую сотню так точно». «Хорошо, отец. Прямо сейчас свяжусь с Эйсоном, чтобы все это обсудить. Надеюсь, что он сохраняет еще заинтересованность». Эйсон. Новая Академия Дерзких в Королевстве Таргалдор. Только закончил очередной разговор по поводу вступления в наш клан, как прямо у меня перед глазами появился личный запрос от Фанрика. «Привет», — сказал он. «Привет», — улыбнулся я. «Ты по поводу вступления в наш клан?» «Хорошая шутка», — хмыкнул Фанрик. «А, понятно. После всего произошедшего у тебя поток желающих вступить в ваш клан?» «Есть такое», — признался я. «Как дела студенческие?» «Спасибо, все хорошо. Вот даже в финал сегодня вышел, выбив твою сестру. Надеюсь, ты не в обиде за это?» «Это же соревнование. Какие обиды?» — сказал я. Прежде чем продолжить, Фанрик взял небольшую паузу. Я понял, что он хочет поднять какой-то серьезный вопрос. «Помнишь, ты предлагал в прошлом году моему отцу союз наших кланов?» «Было такое», — подтвердил я, начиная догадываться, что сейчас последует. «Так вот, тогда наш совет старейшин не оценил это предложение. Но мы с тобой заключили личный союз, а вот теперь наш клан созрел полностью и готов предложить дерзким такой союз. Что скажешь?» «Я долго думать не стал. В моих личных обстоятельствах ничего не изменилось. Клан «Ледяной Буран», в котором я должен родиться примерно через 2 года, верный союзник «Огненного Урагана». А моя мать точно сейчас член клана «Огненный Ураган» и вот-вот должна познакомиться с моим отцом из «Ледяного Бурана», а через несколько месяцев они уже и поженятся. Так что мне проблемы с «Огненным Ураганом» ни к чему, наоборот, мне нужно, чтобы у него было все максимально хорошо. Да. Времени прошло прилично, но я не буду капризничать и кривить нос, что тогда мое предложение было отвергнуто. Клан наш тогда никому не казался сильным, отказ был логичен. Так что я принимаю это предложение и готов подписать стандартное соглашение о сотрудничестве между союзными кланами. Ну, а если вы захотите предложить другой вариант соглашения, то мне нужно будет увидеть его за пару дней до подписания», — сказал я. Фанрик облегченно выдохнул, хоть и постарался сделать это незаметно. «Наверное, действительно опасался, что я обижен на тот отказ и сейчас начну высказывать что-то негативное по этому поводу», — и сказал. «Спасибо, Эйсон. Рад, что наш личный союз превратится в союз наших кланов». «Взаимно рад. До встречи», — сказал я и закрыл портал. «Ну что же, это неплохо. Новость о создании дерзкими союза с третьим по силе кланом в стране заставит многих задуматься о том, стоит ли и дальше враждовать с нами, прямо или косвенно. Правда, станет ли это новостью для других, мы узнаем, когда в огненном урагане определятся с форматом союзного соглашения». Стандартный вариант подразумевал открытое информирование всех о том, что между нами союз. Но были и случаи, когда такие вот союзы хранились в тайне. Мало ли какие задачи ставились кланами, и иногда было очень выгодно, чтобы вас считали не союзниками, а, например, врагами, не ожидая двух кланов скоординированных действий. Политика. Вечер прошел быстро и бестолково. Сосредоточиться ни на чем не удавалось. Только чем-то займешься, тут же новый коммуникационный портал от очередного желающего немедленно вступить в наш клан. Новости про дерзких широко расходились по всей стране, так что претенденты на вступление в клан угомонились только ближе часам к 10. После этого уже совсем невежливо, без очень веской причины, тревожить незнакомых людей с запросами на беседу. До этого я планировал вечером готовить новые порции болтуна, а ночью совершить вылазку на охоту. Но все планы были спутаны этим потоком коммуникационных порталов, которые были замечены многими. В результате человек 7 из клана подошли ко мне в разное время с озабоченным видом. Когда я давал им возможность высказаться, все как один высказывали свои опасения, что с новыми членами клана к нам могут проникнуть шпионы наших врагов, включая сектантов. Ясно, что, не зная про мои возможности с болтуном, они должны были иметь такую озабоченность. Я был очень доволен этим. Приятно, когда члены клана думают о его будущем, о его безопасности. Каждого успокаивал, сообщая, что разработал такую систему приема в клан, что никто с враждебными целями к нам не проберется. Конечно, и Сиднеш с Юраком не удержались от такого же предупреждения для молодого, неопытного клан-лидера. Это было приятно, и говорило о том, что определенная привязанность к нашему клану у них уже есть. Кто знает, может быть, настанет день, когда и они попросятся войти в состав дерзких. Правда, как их собеседовать при помощи болтуна, я пока не знал. У меня еще нет гарантированного способа пробить пассивную защиту грандмага, чтобы он надышался болтуном и поведал все свои тайны. С архимагами все же попроще. У них не такая качественная пассивная защита. Так что, учитывая этот поток желающих к нам вступить, пришлось мне в 10 вечера вместо охоты спуститься в подвал, срочно изготавливать новые порции болтуна для грядущего собеседования. Если число кандидатов на вступление в клан будет расти такими же темпами, то мне понадобится много порций. Очень много. И лор тоже ко мне присоединился. Хотя и до этого успел много болтуна наклепать. И вот никто не отвлекал этими коммуникационными порталами. «Чувствую, нам все равно понадобится так много, что запас не помешает», — сказал он. «Пока я работал, пришла в голову мысль, что должна была появиться раньше. А зачем мне самому отвечать на все запросы? Все равно я просто сообщаю время для собеседования. Надо завтра с утра переговорить с грандмагами, со всем уважением, конечно, и предложить им просто сообщать всем, кто выходит на них с целью вступления в наши ряды, время и место собеседования». От этой мысли стало полегче. Так я хоть снова смогу воплощать свои планы в жизнь, а не дергаться каждые полчаса, а то и чаще, как кто-то решит закинуть удочку о членстве в нашем клане, пораженный нашей победой огромным призом. У меня много чего накопилось важного для реализации. Главное — определиться, с чего надо начать. Вылазка клана воздушников, столица Аргента. Граф Ленс, как и герцог Медва, был грандмагом, так что они вдвоем и обеспечивали маскировку и защиту их отрядов, в которые входило еще 2 десятка архимагов. Невероятно сильный отряд для атаки на клан, в котором нет даже из-за валящего архимага. Высадившись прямо на улице, прилегающей к владениям клана Дерзких, они тут же двинулись к Академии Дерзких, учитывая, что само клановое здание лежало в руинах после недавнего нападения сектантов. И, подойдя ближе к барьеру, все вместе атаковали. Вот только что сразу их удивило, их атака не была единственной. Почти одновременно с ними на купол Академии обрушились еще два мощных удара, сразу покончив с ним. «Проклятие!» — прошептал герцог Медва. «Не мы одни такие умные. Кто-то еще пришел за деньгами Дерзких». «Получается, что так», — с мрачным видом сказал Ленс. «Но те два удара были явно слабее, чем наш. Похоже, что конкуренты нам не ровня. В каждом из отрядов максимум один гранд-маг. Продолжаем операцию. Пусть деньги достанутся сильнейшему, то есть нам». И отряд воздушников стремительно двинулся на ставшую беззащитной после падения барьера территорию Дерзких.